Таким образом, в моем уме остается вся эта масса впечатлений. И когда я умру, равноденствующая сила всех их уйдет со мной. Представьте себе, что у нас есть мяч. Каждый из нас берет ракетку, и мы бьем по нему со всех сторон. Что при этом произойдет? Мяч будет перелетать по комнате с одной стороны на другую, пока не попадет в открытую дверь и не укатится. Что же он унесет с собой? Остаточное впечатление от всех полученных им ударов, которое и определит его направление вне комнаты. Что же определяет путь души, когда она оставляет тело? Равноденствующая сумма наших поступков и мыслей. Душа уйдет, унося в себе их реестр. Если равноденствующая будет такова, что душа найдет необходимым создать себе новое тело для получения дальнейшего жизненного опыта, она найдет путь именно к тем родителям, которые наиболее способны снабдить ее подходящим материалом для тела и воплотиться в новое тело. Так она будет странствовать из одного тела в другое, то поднимаясь к небесам, то опускаясь опять на землю, то становясь человеком, то принимая форму какого-нибудь другого существа. Она будет продолжать это до тех пор, пока не окончит своих испытаний и не завершит круг. Тогда она воочию увидит свою собственную природу и узнает, что она такое. Все незнание исчезнет, проявятся ее подлинные силы, и она станет совершенной. Для такой души нет более надобности проявлять себя при посредстве физических тел. Ей не надо действовать даже в тонком или духовном теле. Она сияет в своем собственном свете, ставшая свободной. Ей не надо больше ни рождаться, ни умирать.